и нам. При Ермолове, значит, довольно давно. Генерал Ермолов был назначен главнокомандующим на Кавказ в 1815 году и через 3 года уже приступил к своему плану покорения горских народов Северного и Центрального Кавказа, что выражено у Пушкина в 2 строках «Кавказского пленника». «Поникни снежную главой, смирись, Кавказ, идет Ермолов». А в 1827, то есть за 13 лет до событий, в которых участвовал и описал их Лермонтов, Ермолов уже уволен в отставку. Видимо, Николай I припомнил ему некоторую близость к декабристам. «Нам был обещан бой жестокий. Из гор Ичкерии далекой уже в Чечню на братний зов толпы стекались удальцов. И Казбек сверкал головой остроконечной. И с грустью тайной и сердечной я думал, жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем? Голуб прервал мое мечтание, ударив по плечу. Он был кунак мой. Я его спросил, как месту этому название? Он отвечал мне, «Валерик, а перевесть на ваш язык, так будет речка смерти. Верно дано старинными людьми. А сколько их дралось примерно сегодня?» 1000 до 7, а много горцы потеряли. Как знать? Зачем вы не считали? Да будет, кто-то тут сказал. Им в память этот день кровавый. Чеченец посмотрел лукаво и головою покачал. Примечание: кунак, приятель, в данном случае свой, не воюющий с русскими, чеченец. Тут хочешь не хочешь, а согласишься с Белинским. Он именно по поводу этого стихотворения сказал, что одна из замечательных черт таланта Лермонтова заключалась в его мощной способности смотреть прямыми глазами на всякую истину, на всякое чувство, в его отвращении приукрашивать их.